Глава 3. Черпак Додзи. Часть 1. В жару такое постоянно. Ранний июнь, уже душный и жаркий, но пока еще не совсем дождливый. Сезон дождей в Японии начинается в районе 7 июня и заканчивается около 20 июля. Йосихико вышел прогуляться и заодно заглянуть в храм Онуси. В храме было зелено от сочной листвы на деревьях. Меж ветвей плясали утренние и летние лучи. Прихожан было немного, погулять по горе Онуси в это время приходили только старики. «Ладно, мы не запрещаем устраивать здесь ночные попойки, но зачем оставлять после себя такой бардак?» Однако пасторальную картину портило раздраженное лицо Катара, на которого Йосихико наткнулся в храмовом магазине. «И вообще, ночью в японских храмах жуть как страшно! Зачем тащиться именно сюда?» Жрец ворчал на непрошенных ночных гостей. Храм Онуси, как и многие другие, не огорожен по периметру ни стеной, ни даже забором. Конечно, у здания есть двери, однако по территории можно гулять даже глубокой ночью. Несмотря на все камеры, датчики, контракт с охранным предприятием и ночных сторожей, следить ночью за всей молодежью все равно невозможно. Поэтому, по словам Катара, сегодня утром вся территория, особенно лестницы, вновь оказалась заваленной розовыми стаканчиками, пластиковыми бутылками, пакетами с недоеденной едой и так далее. Он также добавил, что самое неприятное – обнаружить стаканчик из-под лапши быстрого приготовления с недопитым бульоном. «Неужели не боятся кары небесной?» – проворчал Катара, совсем не по-жрецовски подпирая рукой подбородок и протяжно вздохнул. Разумеется, убирать храм приходилось священникам вроде него. И хорошо еще, что выпивохи не мусорили в молельнях и остальных зданиях. Вот доказательство того, что почтение к богам слабеет. Кагане, сидевший возле Йосихико и тоже слушавший жреца, неодобрительно покачал головой. В нынешнем поколении слишком многие забывают, что жизнь дарована богами, и вы должны жить бок о бок с ними. Если бы ночные посетители храма попались лису на глаза, вряд ли бы они легко отделались. Я в свое время тоже по ночам гулял, но чтобы мусорить в храмах, такого точно не было. Отозвался Йосихико. Будучи студентом, он с одногруппниками часто гулял до утра, и не раз встречал рассвет на берегу реки Камо. Одна из главных рек Киото впадает в реку Кацура в черте города. Если какая-то компания развлекается всю ночь, это вовсе не означает, что они обязательно мусорят где попало. Нашему храму еще повезло. Нам только мусор в мешке убрать и выкинуть. Хуже, если бы про нас начали говорить, что у нас тут по ночам чертовщина творится. Катара с кислым видом уставился на Йосихико. Когда ночью в одном месте собираются юные парни и девушки, молодая кровь нередко толкает их на дурацкие поступки. Наверное, через эту пору прошел каждый. В смысле, если начнутся жалобы на шум и плохо припаркованные машины? Йосихико нахмурился. Одной мысли хватило, чтобы понять, что таких хлопот ему точно не надо. Но Катара еще не закончил. Это еще ладно, бывает и похуже. Что? «Неужели?» – переспросил Йосихико. Катара посмотрел по сторонам, чуть нагнулся и пояснил. «Есть вещи, которые мы, священники, должны выискивать и убирать, пока их никто не увидел». Йосихико почувствовал, что по ногам пробежал холодок. «Например, прибитые к деревьям соломенные куклы». «О, мороз по коже». Йосихико вышел на станции Кибунэгути вместе с немногочисленными туристами и сразу содрогнулся, когда прохладный, в отличие от воздуха в городе, ветерок коснулся его тела. Горная станция расположилась совсем рядом с речкой Кибуны. Даже днем здесь было не очень светло, а на другом берегу реки виднелся дремучий лес горы Курама. И все-таки мороз, пробравший Йосихико до костей, был вызван отнюдь не температурой, а не любовью к чертовщине и ужастикам. «Вот надо ему было так меня напугать!» — с досадой проговорил Йосихико. Он испортил себе настроение, когда решил зайти в храм Онуси и поговорить с Катара. С самого начала он шел вместе с пушистым навигатором проведать бога Такаоками но Ками, чье имя появилось в молитвеннике, и неожиданно возникшая мысль забежать к другу сыграла с Юсихико злую шутку. Ведь район Кибуны, в котором находятся все храмы и часовны в честь Такаоками но Ками, знаменит в том числе тем, что здесь частенько проводятся у Синококу Майри. «Солнце еще высоко. Чего трусишь?» Кагане бросил на Юсихико усталый взгляд, как только они спустились со станции. «В былые времена здесь была вечная тень от деревьев. Если уж ты даже этого боишься...» «У меня просто настроение не то», – нехотя ответил Юсихико. Ему было всего 24 года, и он не хотел, чтобы бог из глубокой древности сравнивал его с собой. Автодорога от станции шла в гору вдоль реки, поэтому справа постоянно доносилось журчание. Если бы Юсихико не знал про Усинококу Майри, он бы решил, что это приятное, даже курортное местечко, но у любого жителя Киото от одного упоминания Кибуны кровь стынет в жилах. Возле станции Юсихико сел на автобус и минут 10 ехал на нем в гору вдоль реки. Наконец автобус доехал до конечной и встал на специальную стоянку, где останавливались и автобусы туркомпаний. Сейчас таких было два. С этой стоянки начинается пеший маршрут до храма, в котором обитает Такаоками но Ками. С учетом сложности поездки, два автобуса – это на удивление много. Надо же, сколько посетителей в будний день. На часах было 12 с хвостиком. Йосихико вместе с Кагане неспешно пошел в гору. Вскоре они увидели каркасы, поднимающиеся из реки, а над ними – навесы от солнца. Сбоку виднелись лестницы, ведущие к каркасам, и вывески «Ресторан». «А, Кавадока! Что это такое, вам расскажет текст. А так хочется заметить, что у этих платформ несколько названий. На реке Кама они называются Юка, в Осаке – Кавайюка, а в Такао и Кибуне – Кавадока». «Вот в чем дело», – невольно обронил Юсихико. Кагане с любопытством присмотрелся. «Кавадока. Что, как не эти платформы над водой, на которых можно за трапезы наслаждаться прохладой, поэтичнее всего описывает лето в Киото. Рядом с ними работают многочисленные рестораны и кафе. Больше всего их на реке Кама, а также в районах Такао и Кибуны. Но поскольку за обед в таких заведениях придется выложить не меньше 5000, Йосихико никогда в них не бывал. Вполне возможно, что туристы приезжали сюда в первую очередь ради Кавадока. «Я слышал о них. Их еще называют Норюдока, верно?» Кагане моргнул, глядя на Кавадока. «Как только людям пришло в голову принимать пищу посреди реки». По голосу Лиса трудно было понять, восхищается он или наоборот. «Но я думал, Кавадока существует с древних времен». Йосихико недоумевающе посмотрел на Кагане. Платформы были застелены татами и циновками, цвета которых изящно контрастировали с алыми подстилками. Йосихико готов был поклясться, что традиция Норю, обеда посреди реки, уходит корнями глубоко в историю. Однако, по словам Кагане, было ясно, что тот плохо с ней знаком. Может, она лишь недавно обрела популярность? «По крайней мере, в ту эпоху, которую вы называете Эда, в Кибуне ничего подобного не было. Хотя в те времена эта земля находилась на кратчайшей дороге из северных пригородов Киото, поэтому здесь было много гостиниц и трапезных». «О, да ты и правда бог всезнайка». Беседуя, Юсихико и Кагане двигались дальше. Дорога привела их к мосту через реку, ведущему в храм Курама. Как только они перешли, показались алые тории, утопающие в пышной листве. «А, по-моему, я это место уже где-то видел», – пробормотал Юсихико, глядя на лестницу, ведущую от тори в храм. Эти алые ступени и красные фонари с обеих сторон постоянно попадают во всевозможные путеводители и обзоры достопримечательностей. Это очень красивое место, поэтому многие прихожане берут с собой фотоаппараты. «Здорово, что мы сюда пришли. Давай я пофоткаю. Кагане, сядь на лестницу!» Йосихико достал смартфон из кармана джинс и включил камеру. Снимая пейзажи наравне с туристами, он чувствовал себя частью беззаботной толпы. «Зачем меня снимать? И, кстати, меня все равно на снимках не будет. Да ладно тебе, давай на память. На какую память? Ты не забыл, зачем пришел сюда? Черт, как же сложно сделать нормальное селфи. Опять ты пытаешься действовать мне на... Хотите, я вас сниму? Раздался вдруг голос за спиной Йосихико, экспериментировавшего с углами съемки. А, если не труд... Пребывая в полной уверенности, что вежливое предложение исходило от одного из туристов, Йосихико обернулся и застыл как вкопанный, когда увидел обладателя голоса. Синее, но темное, почти черное кимоно причудливо блестело в редких лучах. На ногах традиционные деревянные гетто. Хвост из седых волос до середины спины, такая же длинная борода. В общем, этот улыбающийся старик никак не тянул на туриста. «Прекрати дурачиться, дракон!» — заявил Кагане, поведя ушами. Старик усмехнулся в ответ. «Я всего лишь проявил вежливость». Лишь тогда шестеренки в голове Йосихико начали раскручиваться. «Дракон? То есть вы...» Ему вспомнилось, что богиня воды и моста, которой он когда-то помог, тоже была драконом. Бог, к которому он сегодня шел, отвечал за воды Кибуны. «Так а Ками но Ками?» — спросил Йосихико. Старик погладил свою бороду и удовлетворенно кивнул.